Глава 15. Конец или новое начало? Фауст вылетел на свет, словно петарда, прорывая носом борда сгнивший металл решетки. Края преграды когтями прошлись по спине, оставляя глубокие царапины на броне. Чувство опасности обострилось, казалось, что гигант вот-вот прихлопнет парня, как муху. Только оказавшись на свежем воздухе, покинув полутемный подвал, Фауст стал спокойнее. Последним рывком, уходя от вытянутой лапищи робота, он оказался вне зоны его досягаемости. Военные начали стрелять, обильно поливая конечность пулями различного калибра и раскаленными плевками бластеров. Фауст вышел из зоны поражения, зависнув в воздухе неподалеку. Из тьмы канализации поднималось настоящее чудовище. Гигантский гуманоидный робот. Титан убрал руку, погружаясь назад во тьму. Наступило затишье. Продолжалось это недолго. Через десяток секунд что-то зашумело. Фауст сразу же понял, откуда идет звук. Робот включил реактивные усилители, взревев, как взлетающий самолет. Асфальт брызнул крошкой, словно огромный гейзер. Титанический робот вылетел из-под земли, опускаясь на ноги рядом с провалом. Военные атаковали противника всем, чем могли, но нанести существенного урона были не в силах. Здесь понадобится как минимум парочка танков или хорошая пушка. Фауст отмечал все это так же меланхолично, как утреннюю рутину. Его мозг отключился после нагрузок, он отрешил сознание от реальности. Хлопья или яичница из синтезатора? Кофе или же чай? Сколько сейчас времени? Кажется, пора в школу. Но он давно уехал из Сепсфилд-тауна. С таким же успехом и расслабленностью можно думать о завтраке или о том, что не сделал домашнее задание. Он снова был простым 16-летним подростком, как 4,5 месяца назад, когда все началось. Борт под ним мерно шуршал турбинами. Фаусту казалось, что он стоит на обрыве. Под ним разворачивалась настоящая война. Игнорирующий урон, робот пошел на военных, за считанные секунды разметав первые ряды щитоносцев. Фауст очнулся, тяжело поворачивая голову. Разбуженный титан двигался с проворством кошки. Единственное, что сдерживало махину, так это размер людишек. Очевидно, такой гигантский механизм был создан для сопротивления танкам и бронеходам, но никак не легкой пехоте. Все тут же рассредоточились по бокам от дороги, укрываясь в зданиях. Кому-то не повезло, пара десятков солдат уже лежала на земле, представляя собой свежие отбивные. Робот имел крепкую броню, которую не брали даже крупнокалиберные пулеметы и бластеры. Фауст висел сверху, наблюдая за творящимся безумием, а Регулус искал слабости. Прошло около 5 секунд, перед тем, как ИИ отозвался. «Вижу брешь в соединении головы с туловищем. Механизм управления в голове, поэтому постарайся повредить шею». Фауст ничего не ответил, он сорвался с места. Он едва осознавал, что происходит. Сознание охладело. Никакие эмоции не могли пробиться через корку льда, обволакивающую разум. Парень не понимал, что с ним происходит. Он не чувствовал страха. Еще хуже было то, что он не чувствовал ничего другого. Борт разогнался, гигант наклонился, чтобы одним движением огромной руки перевернуть машину. В ушах Фауста свистел ветер. Не долетая до конца, он подпрыгнул, делая заднее сальто, чтобы хоть как-то стабилизировать падение. Борт на всей скорости ударился в шею робота чуть ниже затылка. Засверкали снопы искр, вылетевшие как из фейерверка. Носа коснулся запах гари. Фауст упал на одно колено прямо на спину противника, окончательно сбивая тому равновесие. Вся махина рухнула на землю, погребая под собой автомобили армии Союза. Солдаты прыснули в стороны. Поднялись небольшие клубы пыли, разлетаясь в разные стороны. Фауст распрямился и пошел по позвоночнику робота к его голове. Он вытянул руку и присвистнул, выводя из транса солдата, челюсть которого едва не касалась груди. Представление и правда вышло эпичным. Подросток со спутанными пепельными волосами расправляется с невиданным до этого механизмом, словно совершает какое-то рутинное действие. Именно так рождаются легенды и разного рода слухи. Солдат понятливо кивнул и кинул Фаусту винтовку. Поймав оружие одной рукой, Фауст передернул затвор и подошел к шее начавшего шевелиться великана. Борт врезался, словно топор в ствол дерева. Калека пнул свой же летательный аппарат, тот с металлическим грохотом рухнул на асфальт. Фауст взглянул в отверстие, рассматривая кубы жизненно важных органов робота, и направил туда винтовку, засунул ее будто штыковую лопату и утопил курок. Пространство наполнилось автоматной очередью. Робот дернулся и затих, как человек. Фауст держал оружие, пока не кончились патроны, после чего достал винтовку и спрыгнул, вручая ее владельцу. Взгляды солдата и Фауста встретились, военный не нашел ничего умнее, чем отдать честь. Фауст хлопнул его по плечу и, взяв за лямку, скрепляющую шлем на подбородке, поворачиваю голову солдата в сторону провала. «Не зевай, сейчас она тебе понадобится». Из провала, будто ожидая конца фразы Фауста, ринулись андроиды. Военные проявили себя как можно лучше. Люди мстили за временный страх, расстреливая роботов, словно мишени в тире. Те явно не были готовы к такому исходу, но их было очень много. Фауст поднял бластер убитого солдата и сел у перевернутого автомобиля, из бака которого ручейком выливалось горючее. Он все еще не отошел от охватившего его безразличия и полной отчужденности. Ему казалось, что все вокруг нереально. Кто-то говорил, что легчайший способ сойти с ума — заставить себя подумать, что все вокруг нереально. Фаусту не нужно было себя заставлять. Он хотел этого. Если бы реальность оказалась поддельной, его брат был бы жив. Если бы все было выдумкой, сам Фауст бы никогда не оказался здесь. Слева раздался стон. Фауст только заметил, что машина, у которой он сидит, придавила солдата. Его нижняя часть тела прижата к асфальту так сильно, что под ним образовалось озеро крови. «Помогите!» Из его рта хлынула кровь, грязное лицо побледнело. Фауст скользнул по нему взглядом, натыкаясь на торчащую пачку сигарет в кармашке бронежилета. Рядом появился еще один солдат, укрывшись за машиной. Он поправил сползающий шлем. «Давай толкнем машину!» Он перекрывал звуки боя. Фауст очнулся и потянулся к солдату. «Нет! Мы не можем его вытащить! Надо сдвинуть машину!» Стал распинаться военный. Игнорируя сказанное, Фауст достал пачку с сигаретами и вынул одну. Военный замолчал, пораженно уставившись на парня. Коллега огляделся по сторонам, чтобы найти, чем прикурить. Не найдя ничего лучше, он достал пистолет и поднес его к кончику, зажатой в зубах сигареты. Выстрел, табак задымился. Военный, все еще находясь в шоке от увиденного, посмотрел на расплескавшееся вокруг горючее. «Ты спятил, парень!» Произнеся это, военный побежал к другому укрытию. Фауст лишь пожал плечами. Говорят, что сигареты помогают расслабиться и справиться с нервным напряжением. Фауст втянул терпкий дым, покатал его во рту и выпустил наружу. Ничего не изменилось. Тогда он втянулся снова и вдохнул, как дышит каждый день. Голова тут же закружилась, а легкие взорвались от кашля. Но эффект расслабления отрицать нет смысла. Он есть. Фауст тяжело поднялся, проверяя заряд бластера, который мигал почти полной шкалой. Потягивая тяжелый дым, Фауст огляделся, замечая, что все кончено. Он пошел к станции, где остался Алан. Ему было все равно. Никто и не заметил его исчезновения. Лишь Анкард все это время присматривал за механически шагающим парнем в десятке метров позади. Добравшись до станции, Фауст тут же попал в перекрестие десятка прицелов. Впрочем, оружие тут же было опущено. «Что произошло?» — спросила Фиона, когда Фауст вошел внутрь. Парень молча прошагал мимо, ища глазами тело брата. «Я задала вопрос!» Фиона подняла пушку, когда калека прошел мимо, уставив ее в спину. Фауст проигнорировал ее угрозу. Он поднял Алана на руки и пошел назад. «Ты подчиняешься главе отряда», — сказал усатый офицер. Военные встали у него на пути, неохотно и с явной опаской. Посмотрев на них долгим взглядом, Фауст наконец-то заговорил. «Я тут только за тем, чтобы защитить своего брата», — равнодушно сказал он. «Как ты заметил, Алан мертв. А значит, меня больше ничего здесь не держит». «Ты подчиняешься Союзу и выполняешь...» Начал усатый, но тут в здание станции вбежали военные из подступающих войск. «Отставить!» — будто бешеный закричал адъютант Нокса. Он подошел к усатому. «Пропустить офицера Лоуэлла! Обеспечить ему автомобиль для транспортировки тела! Выполнять!» Усатый неверяще смотрел то на руководителя, то на Фауста. Калека обошел его и побрил в сторону стоящего перед станцией уцелевшего авто. Но это не потребовалось. Перед зданием станции энергоснабжения садился серебристый флайер с логотипом молота. На рандеву пожаловал сам Виктор Грант. Солдаты оцепили станцию. По переговорам Фауст понял, что они уже проверили завод, после чего поспешили сюда. «Прошу вас, Лэр». К Фаусту подошел пожилой джентльмен, указывая на летательный аппарат, у которого стоял второй. «Кто вы?» — спросил калека. «Меня зовут Эйнаин Корвус. Я управляющий семьи Грантов», — тонко улыбнулся чопорный слуга. Фауст потихоньку оттаивал. Он взглянул на флайер, затем на Корвуса. «Хорошо». Их догнал запыхавшийся адъютант. «Вы забираете его?» — спросил он у стоящего спутника Корвуса. «Да», — твердо произнес он и развернулся, опираясь на трость. Он вернется в столицу, как и все практиканты. Я правильно понимаю?» «Да», — адъютант кивнул. «Отлично», — хмыкнул мужчина. «Передай Ноксу, что я поговорю с ним позже». «Лэр Грант, я передам генералу Ноксу все сказанное». Фауст вошел внутрь флайера, помещая тело Алана в кресло. Виктор сел неподалеку. Он смотрел на своего сына и никак не мог начать разговор. Узнать наследника в подобном состоянии было нетрудно. Несмотря на то, что он был измазан в земле и саже, а его броня была разорвана в нескольких местах, волосы говорили о многом. Такой же цвет волос имел и сам Виктор. Он неосознанно потрогал свою шевелюру. «Они взяли завод, но никого там не нашли», — почему-то сказал Виктор, сам не понимая зачем. «Я знаю», — равнодушно ответил Фауст. Они замолчали. «Вас всех отправят назад. Я поспособствовал этому», — слегка горделиво сказал он, но оборвался на полуфразе, понимая, как это неуместно. «Ваша группа сделала то, на что способна не каждая регулярная часть армии». «Я знаю», — снова повторил Фауст. Виктор окончательно потерял надежду. Он не привык разговаривать с подростками, особенно с теми, что час назад потеряли брата. «Господин!» — в салон вошел Корвус. «Взлетаем?» — Виктор кивнул. Флайер зашумел и поднялся, в животе всех присутствующих появилась приятная тяжесть от гравитации. Город в иллюминаторах стал отдаляться, словно сменили масштаб. Фаусту вдруг стало тошно, он словно проснулся, осмотрелся по сторонам и проблевался прямо на сиденье. «Транс! Простите!» — раскаялся калека. «Ничего страшного, господин!» Корвус тут же открыл незаметное отделение в борту и достал влажный пылесос размерами с бластер и пузатым контейнером на оголовье. Зажужжало средство уборки. Фауст вытер губы рукавом и откинулся в кресле, неожиданно быстро засыпая. Виктору же в этот момент было не до сна. Он смотрел то в окошко иллюминатора, то на Фауста. Это его сын. От осознания подобного факта кружилась голова. Как Алисия могла скрывать подобное столько лет? Сейчас Виктор готов был простить бывшую возлюбленную, хоть и не до конца понимал ее мотив. Он возвращался домой. Туда, куда уже почти 20 лет не попадало солнце. Мама умерла рано, еще до того момента, когда Виктор смог бы это осознать. Когда умер отец, он остался один. Его старик не обзавелся большой семьей. Или хоть сколько-то близкими людьми, все, что у него осталось, — это сын. Однобокое воспитание не прошло даром. Виктор вырос заносчивым и нелюдимым, считающим себя выше остальных. Популярностью у девушек пользовался на уровне любого другого ходячего кошелька. Только вот ситуация обострилась со смертью Гранта-старшего. Весь столичный свет вдруг понял, что из наследников многомиллиардной компании остался только один — 22-летний парень. Каждый счел своим долгом прислать приглашение на бессмысленные тусовки и сборища. Но Виктор был везде чужим. Он все больше замыкался, пока не встретил Алисию. Она не хотела от него денег, не хотела статуса или еще какой-то материальной отдачи. Это подкупило. Единственный минус был в том, что она была замужем. Виктор не мог остановиться. В результате скоротечного романа он полностью потерял голову, но она выбрала не его. Сейчас он понимал, что случилось. Почему Алисия стала такой холодной и пропала с радаров? Почему она не выходила на связь? Рождение ребенка... Затем его смерть, а затем забвение. Она похоронила себя заживо, он поступил так же. И вот спустя столько лет их обоих воскресил этот спящий юноша. Ребенок, появившийся из ниоткуда, наследник двух крупнейших корпораций, которому это не нужно. Виктор вздохнул. Корвус обратил на это внимание. «Скоро будем садиться», — сказал он. «Скажи мне, Корва, я могу быть хорошим отцом?» Повисла тишина. «Нет», — честно ответил дворецкий. «Почему же?» «Потому что у вас не было хорошего отца», — степенно сказал он. «Но никто не мешает вам попытаться. Я думаю, это будет лучшее решение в вашей жизни, если вы не сбежите, а примете ответственность». «Почему я еще тебя не уволил?» — проворчал Виктор, досадливо поморщившись. «Потому что я полезен?» Уже начал сомневаться в этом. Оба рассмеялись. Весь полет Фауст проспал. Даже не проснулся, когда они снизились над Хайтауном. После приземления Виктор еще какое-то время смотрел на спящего сына. Корвус приказал вынести тело его сводного брата, затем аккуратно коснулся плеча. Фауст мгновенно открыл наполненные кровью глаза. Виктор вздрогнул. Он и не представлял, сколько там лопнувших капилляров. «Прилетели». Осмотревшись, парень встал и размялся. Фауст вышел из флайера и с тяжелым сердцем отправил сообщение Каре. Она была еще в столице, поэтому приехала незамедлительно. Воздушное такси опустилось возле высочайшего поместья во всей столице. Из него выбежала плачущая женщина. Фауст встретил Кару внутри, обнял ее и провел к комнате, куда поместили Алана. Они оба скорбели. Кара оплакивала сына, Фауст оплакивал брата. Как бы ни сложились обстоятельства, они были самой настоящей семьей, какая только могла быть у Фауста. Виктор заметил это, грустно улыбаясь. Он понимал, что чужой человек для сына. Да что говорить, Фауст даже не знает об отце. Он пока не догадался, ведь не видел укрытые шляпой волосы. Когда парень отойдет от шока и горя, он обязательно сопоставит 2 и 2. Что будет дальше, Виктор не знал. Возможно, они не станут идеальной семьей. Возможно, он последний раз видит его так близко. Возможно, Фауст отречется от него и будет прав. Но если Виктор не попытается, он не простит себя. Да и нет других вариантов. Фауст — единственный, кто может продолжить род. В любом случае, это будет его решение. «Корвус, вызови, пожалуйста, завтра утром всех юристов семьи». «Что вы собираетесь делать?» — на правах члена семьи спросил Инаин. «Я собираюсь поменять свое завещание».